«Где она?» — спросил он спокойно. Я всегда относился к нему как к безобидному здоровяку, но теперь передо мной стоял убийца. «Налей себе, Сэм. Налей. Надо поговорить». «Она убила его, ведь так?» — процедил он. «Этот старичок хорошо относился ко мне. И все у нас получалось, пока не появились вы, ты и она. Она, кажется, нравится тебе, но ничего. Ты изменишь свое отношение, когда я разберусь с ней. Не дури, Сэм. Она не убивала его. Пусть фараоны разбираются», — отрезал Сэм и пошел к телефону. «Сэм! Сэм!» Я развернул его к себе. «Ты что, не видишь, что Крюгер со всем этим, а?» Богль вырвался из моих рук. «Я сказал свое слово, и не пытаюсь остановить меня. Попытка не пытка», — вздохнул я и ударил его в лицо. Он откинулся назад так, что мой удар не достиг цели, и в свою очередь двинул мне по ребрам. Я отлетел к стене, удар у него был что надо. Впрочем, он тут же опустил руки. «Прекрати. Я не хочу калечить тебя, но не доводи меня». Я двинулся вперед, прикидывая его слабые места. «Разве ты не понимаешь, Сэм, что она не могла сделать этого? Она же любила старикана, как и ты. В таком случае, где она? Крюгер украл ее. Крюгер!» Я вдруг понял, что мы теряем время. «Вот, я понял. Банда вломилась сюда, чтобы похитить Миру. Ансел пытался помешать, и они убили его. И пока мы здесь топчемся, они увозят ее». На секунду мне показалось, что Сэм поверил. Но тут же его глаза снова потемнели. «Зачем? Зачем она Крюгеру? Он слишком большая шишка. Зачем она ему?» И тут мы одновременно увидели белый конверт под часами. Как я не увидел его раньше. Как же это так, до сих пор не пойму. Не сговариваясь, мы бросились к нему. Я успел первым, но кулак Богля опустился мне на затылок, и я потерял сознание. Не знаю, как долго я приходил в себя, но когда снова увидел Богля, то понял, что теперь его бесполезно убеждать. «Это тебе письмишко», — сказал он холодно. «Она пишет, что убила его, и что напишет тебе, как только ее перестанут искать». Он вложил письмо в карман. Это был смертный приговор для Миры. «Ты ни черта не понимаешь, Сэм. Их две! Две! И Ансела убила та, другая она. Я вижу, здорово тебе нравится. Ты что же думаешь, что я поверю в эти сказки? Расскажешь это фараонам». Я, собственно, и не надеялся, что он поверит мне, поэтому снова ринулся на него. На этот раз, правда, действовал более осторожно, но Сэм знал все трюки. Он легко отбил мою атаку, сопроводив ее мощным ударом в челюсть. От этого я завелся по-настоящему и градом ударов оттеснил его к стене. Там я зажал его и дважды успел нанести сильные удары по корпусу, прежде чем он нанес мне такой удар, что меня отшвырнуло к противоположной стене, о которую я шмякнулся так, что все поплыло в глазах. Сначала мне даже показалось, что голова у меня постепенно отваливается и вот-вот покатится по полу. Богль ринулся ко мне, и, увидев его лицо, я понял, что будет хорошо, если останусь жив. Он несколько раз врезал мне по голове, а потом еще раз в живот, и удары у него были, как у парового молота. Мне удалось выскользнуть и удачно провести удар ему в нос. Он фыркнул и на секунду отступил, но остановить его было невозможно, тем более, что он был килограммов на 10 тяжелее. Последовала серия мощных ударов в живот, от которых у меня подогнулись колени. Я смутно видел, как что-то размером с футбольный мяч мелькнуло в воздухе. Уклониться я уже не мог, и на этом все закончилось. Когда я очнулся, Сэма уже не было. Челюсть у меня распухла, но, слава богу, не была сломана. Кое-как я добрался до бутылки с джином. Несколько глотков привели меня в чувство, в голове стало проясняться. Я не сердился на Богля. С его точки зрения он все сделал правильно, и на его месте я сделал бы то же самое. Проковыляв в ванную комнату, я ополоснул лицо, и в эту минуту услышал вой полицейских сирен. Я вышел из ванной,